«Вы умышленно пугаете меня?» — спросила Анна, но граф настойчиво продолжил. «Кстати, скажу, именно Замор выдал свою госпожу трибуналу Великой Революции, и госпожа Дюбари погибла под топором палача». Все это произошло накануне, и теперь утром, стоя возле окна и мучая в пальцах краешек занавеси, Анна Владиславна еще ощущала этот укол в сердце. «Что же это со мной случилось?» — размышляла девушка. — Не может же быть, чтобы от одного только взгляда вот так вот стало вдруг больно в груди и перехватило дыхание. Я и не видела никогда раньше этого графа Виктора. А действительно, почему я никогда раньше не встречалась с ним? Андрей сказал, что он приехал всего несколько дней назад, но почему же он никогда не рассказывал об этом своем приятеле? Откуда взялся этот граф Виктор Александрович Алмазов? Она произнесла имя про себя и содрогнулась. Андрей уж, наверное, мне все рассказал о себе. Почему же это знакомство скрыл? Задумавшись, Анна пропустила что-то происшедшее на улице и была удивлена шумом у парадных дверей. «Что это там такое?» — спросила она, рассеянно обращаясь к ближайшему лакею. Тот смахивал кисточкой пыль с мебели рядом. «Не могу знать, барышня», — отозвался лакей, выпрямляясь по стойке смирно и выпучивая усердно глаза. «Не могу знать, дурак». — фыркнула Анна, возвращаясь к окну. — Это же курьер с каким-то письмом. Теперь она хорошо разглядела человека у двери. Костюм пропитан пылью. Несмотря на жару, на руках кожаные перчатки с раструбами, широкополые шляпы совершенно закрывают лицо. Внимание девушки привлекли шпоры на грязных сапогах. Шпоры были какой-то незнакомой формы, очень длинные и острые, с тройными колесиками. — Да он иностранец! — сказала сама себе девушка и, повернувшись, побежала вниз по ступенькам, желая посмотреть на курьера. Анна не ошиблась. Курьер из Франции привез пакет для Константина Эммануиловича. Еще несколько месяцев назад подобное было невозможно, и почта переправлялась тайно. Но за последнее время отношение между монархической Россией и слегка поутихшей Францией несколько переменилось, и доставка корреспонденции вновь наладилась. «Простите, мадемуазель, но я должен передать пакет лично в руки», — сказал курьер. Он говорил с сильным акцентом. «Коли вы лично в руки хотите, так вам подождать придется. Дядюшки теперь нет дома. Может, не будет и до вечера, может быть, до завтра. Простите, мадемуазель, но ждать я не могу». «Тогда я уверена, вас Сергей Филиппович примет. Сергею Филипповичу вы сможете почту передать. Он личный секретарь дядюшки». Сказав так, Анна почувствовала какое-то легкое беспокойство. Ничего страшного не произошло еще, и вроде бы ничего не грозит, а случается, человек предчувствует неприятности. Если бы она настояла в тот момент, если бы она отобрала у французского курьера конверт с почтой, то дальнейшие события пошли бы наверняка по другому руслу и не вылились бы в ту страшную перемену судьбы, что ожидала в ближайшем будущем юную хозяйку особняка, Анну Владиславовну Покровскую. Но Анна не могла знать будущего. Секретарь бурсы Сергей Филиппович взял набитый бумагами пакет и исчез с ним за дверь библиотеки. Анна только плечами пожала. «Нате вам! Даже спасибо не сказал». Она видела, как курьер устало взбирается на свою лошадь. Она стояла у окна и ждала, пока не утих вдалеке стук копыт, и курьер не исчез за пылью в глубине улицы. Но она не могла видеть, что секретарь вскрывает ножом пакет и просматривает привезенный курьером документ. В конверте содержалось 8 отдельных небольших листочков голубоватой бумаги. На каждом листочке указано имя и краткие данные о человеке. Это был ответ на запрос Константина Эммануиловича Бурсы, магистра общества «Пятиугольник». Один из привезенных курьером листочков должен был сыграть роковую роль. Одно из 8 имен было именем человека, выдавшего парижский список организаций. Пробежав глазами все 8 листков, Сергей Филиппович подошел к двери лифта, убедился, что в библиотеке теперь кроме него никого нет. Вынув из стопки один листок, он быстро сложил его в 8 раз и засунул во внутренний карман жилета, после чего остальные листки вместе с пакетом спрятал в тайник за картиной. То, что было 8 «Досье осталось 7, вряд ли привлечет чье-то внимание», — соображал он, переодеваясь в уличное платье у себя в комнате. «Но это лишь в том случае, если во вчерашней почте француз не указал точную цифру. Вчера было письмо. Что в нем, я не знаю. Если там была указана точная цифра, подозрение падет на меня. Но придется рискнуть. Другого пути нет».